Глава 15. На крыше Айрат, освободившись от троса, первым делом начал выпытывать у немки. «Где Ким?» «Думаю, он под самой стеной», — отвечала та, накладывая турникет на предплечье Дениса. «Он такую тактику выбрал. Под стеной было много трупов, они стали как буфер. Тяжелые бились в них, не всегда даже до стены доставали. Он бегал между ними и гасил их секирой. Я сверху из пушки била, прикрывала, видела его, потом перестала видеть». «Брахма!» Айрат был мрачен и решителен. «Благодарю, что вытащил. Теперь мне нужно найти Кима. Можешь одолжить свой дробомет? Я весь свой боезапас?» «Могу», — ответил строитель. «Только там один патрон остался. Дай мне минуту, я осмотрюсь. Может, увижу его? Что-нибудь придумаем». Брахма взял планшет Герды и посмотрел картинку, которую давал дрон наблюдения. Картинка говорила, что... «Они отбились». По территории рыскали пара десятков гиен и столько же тенетников, но они не были угрозой для людей в здании. А вот живых буревестников не было видно нигде. Множество их трупов вперемешку с остальными тварями лежали под стенами и устилали площадь стройки. А значит? Значит, они победили! Однако что делать с этой победой дальше? Что делать с ранеными? Брахма вызвал Войтыка. Он делал это несколько раз в течение боя, но в какой-то момент связь пропала, и чех перестал отвечать. Последний раз он доложил, что броневики проявились на горизонте, после чего в ответ на вызовы был лишь слабый треск статики. У Кейна, пытавшегося достучаться до Гранта, эффект был такой же. Группа пропала, а с ней и надежда выбраться с компрессорной станции. «Майор, на территории еще много тварей», — ответил Брахма на тяжелый взгляд Кейна. «Вы не справитесь один в таком состоянии, я думаю». «Брахма». Голос Кейна снова стал железным, а взгляд похолодел. «Меня не интересуют ваши оценки моего состояния. Там мой человек, и я вытащу его голыми руками, если будет нужно. Ждать здесь непонятно чего я не буду. Вы либо делитесь оружием, либо нет. Итак, майор». Брахма попытался объясниться. «Я хотел сказать, что одному вам будет сложно, поэтому я пойду с вами. Вот, возьмите!» Он протянул Кейну дробовик, но... Айрат, смутившись, принял оружие и замер, глядя на Брахму. «Но...» — закончил тот. «Дайте мне еще пару минут. Осмотреть подступы к стройке и зону, где остались броневики. Нам же надо понять, что у нас за периметром!» Кейн молча кивнул. Брахма поднял дрона и повел его в сторону севера, туда, где остался брошенный караван. Уже через 10 секунд, когда камера показала пустыню в 5 километрах, сердце его сжалось в ледяной пустоте. Компрессорной станции не спеша двигалась неровная цепь тварей. Среди тенетников и гиен топотали буревестники. Цепь уходила с севера на запад, исчезая за холмами. Их было много. «Их просто дохрена!» Мысль пришла как приговор. Словно откуда-то зная, что людям больше нечем их остановить, обитатели Фолиума не торопились. Будто гости, которые были уверены, на этот ужин они точно успеют. Брахма поднял глаза на Кейна. Мыслей не было. Точнее, не было мыслей насчет того, что делать. Однако была другая важная вещь, которую он хотел сказать Айрату сейчас, когда все сложилось вот так. Он открыл рот, чтобы начать, но тут в эфире раздался голос Войтыка. «Брахма! Брахма, это Войтык! Прием, Брахма! Прием!» Не отрывая глаз от Кейна, не совсем еще поверив в то, что слышит, Брахма часто заморгал, тряхнул головой и произнес. «Принимаю тебя хорошо, Войтык! Как ты? Где ты?» облегченно выдохнул в эфире чех. «Я уж думал, что вы все там уже того. Я в броневике. Машина на ходу, еду к вам, но есть две проблемы». «Говори». «Я один, Грант погиб». Губы Брахмы сжались в тонкую линию, он отвел глаза от Кейна и потом снова мельком взглянул на него. На лице майора ничего не отразилось. «И второе», — продолжил Войтык, — «я видел впереди тварей, не понял, сколько их. Попытался объехать с одной стороны, там тоже были твари. Попробовал с другой, там снова они. Среди них эти буревестники. Не хочу рисковать и машину под их удар подставлять. Мне нужно, чтобы вы проложили мне курс. Вы же с дрона там, видите все». Слова механика вызвали две мысли. Первая. Броневик не успеет их забрать до атаки. С ранеными погрузка будет долгой. Вторая — повторение последней фразы Чеха. «Мы видим все», — автоматически повторил про себя Брахма слова механика. Потом прошептал более осознанно. «Я вижу все! Я вижу все!» Возникшая на окраине сознания мысль стремительно захватывала все существо Брахмы, как вирус. Он вспомнил про лед. Лед Криогелия-9 в грунтовых карманах вокруг стройки. Лед, который мог сейчас спасти их. И этот же лед мог уничтожить все. Его людей, его стройку, все это гребаное плато, где пролегал газовый трафик. Карту карманов создал Денис месяц назад, обследовав прилегающие к стройке территории в радиусе 100 метров. Это был один из вариантов обороны стройки от нападения. Безумный вариант. Тогда же Брахма, повинуясь своей природе, установил в карманах 20 ионных детонаторов. И тогда же, повинуясь голосу разума, запретил себе думать о возможности подрыва. Карта могла быть неточной. Реальная структура карманов могла быть сложнее и глубже. Она могла заходить на территорию строительства, и тогда подрыв кармана за периметром мог привести к полному разрушению компрессорной станции и всей ветки газопровода на этом участке. Миллионный ущерб, не говоря уже о смертельной угрозе для жизни его людей. Но теперь Брахма знал о своем новом, необъяснимом умении, и это меняло ситуацию. «Я вижу все!» С волнением повторил он и шагнул к парапету. С надеждой и внутренним усилием он взглянул на пустыню, и видения не возникало. Сомнения и страх мешали сосредоточиться. Выбор безопасного, выверенного решения был сложен. «Если ты не решишься, мы просто здесь сдохнем. Все!» — услышал он внутри себя голос Шивы. «Да», — ответил ему Брахма, — «согласен. Либо могила, либо проход». И тогда мир изменился. Глаза Брахмы пронзили землю странным рентгеном умения, обнажая скрытую паутину смерти. Под тонкой коркой почвы, на глубине 3-5 метров, змеились пульсирующие синим карманы Криогелия-9. Одни крупные, как подземные озера, другие мелкие, словно грозди ядовитых пузырей. Они переплетались невидимыми руслами, образуя смертоносный узор. Где-то газовые жилы почти соприкасались, грозя цепным взрывом. А где-то были разорваны плотными пластами глины, словно предохранительными клапанами. Среди этого хаоса Брахма увидел путь. Тоннели, ведущие к компрессорной станции, обозначились в сознании красными нитями. Одно неверное движение, и огонь рванет к постройкам. Но были и узкие разрывы, естественные барьеры. Если подорвать вот этот изолированный карман у северного рва, взрывная волна пройдет на запад, отсекая остальные залежи. Затем точечный подрыв в восточном пузыре, и пламя, как по спланированному маршруту, рванет вдоль периметра, огибая станцию. Останется лишь узкий, 5-метровый участок, словно нарочно устроенный эвакуационный коридор. Под ним земля чиста, будто кто-то специально выжег все риски. Последний шанс. Брахма четко видел порядок. Теперь он его знал. Север, запад, восток. 3 взрыва и... Осталось только успеть. «Эй, Брахма! Ну вы чего там?» Голос Войтека вернул его в реальность. «Босс! Курс дадите?» Видение исчезло. Пустыня смотрела на строителя бурой неприветливой однообразностью. Зато Кейн смотрел выразительно и нетерпеливо. «Ну?» — требовательно произнес он. «Герда, в моем кубрике пульт красного цвета. Срочно сюда!» Брахма знал, что теперь делать. «Войтек, притормози, жди указаний, будь готов, мотор не глуши!» Продолжил он раздавать приказания. «Майор!» — обратился он к закипающему Кейну. «На броневике есть вооружение?» «Есть, и что?» — прорычал тот. «Машина же не прорвется сюда раньше тварей, а мы не прорвемся к машине. Во всяком случае, я не буду уходить без своего бойца. «А как ты собираешься эвакуировать людей? Объясни!» «Хорошо, только коротко, времени мало, детали поймешь в процессе. Я подорву залежи газа на подступах к базе, когда стая пойдет над ними. Потом дам курс машине на безопасный проход к зданию. Войтек заедет на станцию. Потом мы найдем Кима. Потом все сядем в броневик. Потом все поедем в космопорт». Герда подбежала с пультом. «Босс, ты уверен?» «Уверен». Кейн смотрел с недоверием. «Почему раньше не использовал подрывы?» «Раньше было слишком опасно», — ответил Брахма, принимая в руки коробку с тремя рядами кнопок. «А теперь», — не унимался Айрат. «А теперь более опасным стал ты», — не давая ответить шефу, рявкнула Герда. Кейн свирепо уставился на немку, но та, игнорируя прожигающий взгляд, уже выкрикивала доклад. «Дистанция 400 метров!» «Всем приготовиться!» — отозвался Брахма и подбежал к парапету. Северные карманы рванули первыми. Глухой подземный удар, и земля вздыбилась волной, вывернув пласты почвы, как страницы книги. Десятки тварей, наступавших на станцию, исчезли в огненном вихре. Их тела разорвало на куски, прежде чем они успели понять, что произошло. Воздух загустел от жара, а ударная волна ударила в бетонные стены и разнесла остатки уцелевших стальных ангаров. Западные заряды Брахма подорвал через 3 секунды. Это уже был не взрыв, а огненный шторм. Газовые жилы вспыхнули одна за другой, рисуя под землей паутину из молний. Твари, попавшие в эпицентр, вспыхивали, как факелы, а их вопли тонули в реве пламени. Те, что были подальше, заметались, но огонь настиг и их. Земля проваливалась под ними, обнажая раскаленные бездны. Финальным аккордом был восточный подрыв. Казалось, будто сама планета разверзла пасть. Трещина побежала к станции, но в последний момент уперлась в узкий нетронутый коридор. Сквозь дым и пепел, оглушительно ревя ионными ускорителями из этого прохода на стройплощадку влетел бронеавтомобиль. Его угловатый корпус был покрыт гарью и вмятинами, но Герда сумела провести Войтыка как призрака сквозь ад туда, куда было нужно. Обезумевшие кривокосты и тенетники шарахнулись от вставшей перед зданием центра управления машины, а через 10 секунд Чех неумело, но последовательно начал крошить их из плазменных турелей. Люди на крыше восторженно закричали. Бронетранспортер летел к космопорту. В грузовом отсеке Герда хлопотала над ранеными. Ей помогал Ким. Корейца достали из-под тел 2 мертвых буревестников. Бедняги придавило ноги и одну руку. От удара по шлему отрубилась связь. И Киму оставалось ждать развязки, гадая, кто его откопает, свои или кто-то из Криланий. Нашел его Кейн. Сейчас майор сидел рядом с Войтыком и слушал его рассказ о том, как Грант вступил в короткую схватку с группой разведчиков Криланий. Чех тогда возился с электроникой, как вдруг напали 2 кривокоста и тенетник. С дротиком в ноге Грант уже с угасающим сознанием расстрелял весь магазин, но свалил всех 3. В космопорте Кейн подошел к Брахме. Строитель выжидательно смотрел на старого солдата, который, глядя в сторону, подбирал слова. «Я не знаю тебя», — наконец произнес Айрат. «Но я знаю, что ты не строитель. Вернее, не просто строитель. Я не верю тебе. Но сейчас, здесь, я благодарю тебя». Брахма хотел ответить. Он действительно собрался, но снова откуда-то подскочила Герда. «Босс, там приехал какой-то важный мудак из корпорации, говорит, страховой департамент. Надо парней смотреть, акты какие-то составить. Пойдем». Одновременно к Кейну, вскинув руки в армейском приветствии, подошел офицер с нашивками имперского флота. Герда схватила Брахму за локоть и, не давая ему опомниться, потащила в зал медблока космопорта.